сказала сладкий вермут и произвела серию щелчков, шлепков и рысканий, чтобы из замысловатой сумочки достать пачку сигарет. Времени только на аперитив, а потом надо бежать. На 2 недели отбываю на Кейп. Морин хотела ехать со мной, но передумала. Собирается провести весь отпуск здесь, о чем, полагаю, вам известно. Я об этом узнал только вчера, и теперь мне будет неловко перед друзьями, которые нас ждут. Может, что-нибудь выпьете? Спасибо, нет. Надо признать, она миловидна, — думал Фрэнк. Вот еще распустила бы волосы, вместо того, чтобы зализывать их назад. Да маленько похудела на лицо. Нет, этого мало. Надо еще отучиться шевелить бровями и говорить фразы вроде «времени только на аперитив» и «отбываю на Кейп». «Я очень сердита на нее», — продолжила Норма. «Выкрутасы с отпуском. Лишь последняя в длинной череде ее глупостей. Но это так, к слову. Главное же в том...» Она царапнула Фрэнка взглядом, что я очень за нее беспокоюсь. «Я знаю ее давно и, полагаю, лучше вас, мистер Уиллер. Морин — беззащитный милый ребенок, которому черти что пришлось пережить. Сейчас она нуждается в наставнике и друге. И потому, вы уж извините мою прямоту, ей вовсе ни к чему впутываться в бессмысленную связь с женатым мужчиной. Учтите, я... Не перебивайте, пожалуйста. Я не собираюсь считать мораль. Желательно, чтобы мы все обсудили как цивилизованные взрослые люди. Боюсь, придется начать с неудобного вопроса. Морин вбила себе в голову, что вы ее любите, так ли?» Она сама напросилась на классический ответ, и Фрэнк не преминул им воспользоваться. «Боюсь, это не ваше собачье дело». Норма откинулась на стуле, спокойно и задумчиво усмехнулась, и, выпустив из ноздрей струйки дыма, на маникюренными ногтями мизинца и большого пальца сняла с губы табачинку. «Ну, прям Барт Поллок. Давайте проверим, насколько я разбираюсь в людях». Хотелось перегнуться через стол и удавить ее. — «Пожалуй, вы мне нравитесь, Фрэнк, — наконец сказала она. — Можно вас так называть? — Мне даже нравится, что вы злитесь. Это говорит о вашей честности. Норма вновь подалась вперед, кокетливо отхлебнула из бокала и оперлась локтем о стол. — Послушайте, Фрэнк, давайте постараемся понять друг друга. Вы кажетесь хорошим, серьезным парнем. В Коннектикуте вас ждут милая женушка и пара славных ребятишек. И вы просто вляпались в ситуацию, которая по-человечески очень понятна. — Все так, если коротко? — «Нет», — ответил Фрэнк, — «и близко не лежала». «Можно теперь я попробую?» «Валяйте». «Валяю». «Вы кажетесь назойливой, беспардонной бабой. Возможно, вы скрытая лесбиянка», — он бросил на стол доллар, «и, вне всяких сомнений, чудовищная зануда. Приятного отпуска». В 4 стремительных шага, чуть не сбив с ног бабистого официанта с подносом, полным крохотных чашек, Фрэнк вышел на улицу. На пути... К ступеням из розового камня он думал, что разрыдается от смеха, рвущегося из груди. Видел бы, кто ее рожу. Но в вестибюле, где он привалился к ряду сверкающих латунью почтовых ящиков, вместо гомерического хохота из него неудержимыми спазмами выплеснулось лишь горловое придушенное хихиканье, от которого заболело подвздошье. Фрэнк задохнулся. Когда приступ почти прошел, он подкрался к парадной двери и, оттянув пыльную тюлевую занавеску, со спины увидел Норму, которая размахивала сумочкой, подзывая такси. Было что-то невероятно жалкое в ее сердито-напряженной фигуре и новеньком дорогом чемодане. Наверное, она целый день его выбирала. А потом долго закупала вещи, которые поедут в его шелковом нутре. Купальники, летние брючки, лосьон от солнца, фотокамера, весь ворох тщательно отобранных причиндалов, что помогут девушке хорошо провести время. В груди Фрэнка еще странно булькало, и его обдало волной неуместной симпатии, когда Норма забралась в такси и укатила прочь. Он уже раскаивался, но надо было взять себя в руки и разобраться с Морин. Сделав несколько глубоких вдохов, Фрэнк нажал звонок. Откликнувшаяся зуммером дверь впустила его в коридор, и он медленно поднялся по лестнице. Нельзя выглядеть запыхавшимся, ибо все зависит от его спокойствия. Дверь была лишь защелкнута. Фрэнк постучал. Из спальни донесся голос Морин. — Это ты, Фрэнк? Входи, я сейчас. Квартира была тщательно убрана, словно к приходу гостей. Из кухни плыл легкий аромат томящегося мяса. Патефон наигрывал музыку, которую Фрэнк расслышал еще на лестнице. Точно на званом вечере ансамбль скрипачей исполнял плавный венский вальс. «Выпивка и лед на столике!» — крикнула Морин. «Угощайся!» Франко